Мы же цивилизованные люди. Странно, как вам пришло это в ваш ум? Конечно, если предположить, что у вас возникла бы очередная... Он подчеркнул последнее слово, сызнова старательно показывая, какое дерьмо вся эта ваша Россия. Очередная черносотенная банда, которая вздумала бы убивать, например, не просто евреев, а вообще ученых. Хороший поворот мысли. Не просто евреев, а вообще ученых. Миляга парень. Знаток России. А вообще ученых? Со стороны наших спецслужб, насколько я понимаю их специфическую работу, было бы совершенно непрощаемо не воспользоваться этим благоприятным обстоятельством. Вероятно, они обязательно постарались бы направить деятельность этой банды в наиболее выгодное для нашей национальной безопасности русло. Он уже сам со мной играл. Аккуратно и с виду совершенно невинно мстил мне за то, что на долю секунды испугался, будто я играю с ним. И, конечно, попутно чуток запугивал. Полагаю, наши спецслужбы обязательно использовали бы эту счастливо несуществующую банду для ликвидации наиболее перспективных ваших голов. Не всех, разумеется. Зачем всех голов? Лишь наиболее перспективных. Чем вы слабее, тем нам спокойнее. Вы же прекрасно понимаете, какие бы события у вас ни происходили, как бы ни менялись ваши правительства, Россия для всего цивилизованного общества – средоточение сильного ли, бессильного ли, абсолютного зла. Оплот и защитница всех реакционных режимов, тренировочная площадка всех бандитов и террористов. За исключением тех террористов и бандитов, которых тренируете вы. Он искренне оскорбился. Мы тренируем защитников свободы. Мы угрожаем вашей свободе? Он помедлил секунду. У вас, Антон Антонович, есть хорошая поговорка. Я смотрю, вы их собираете. Да, люблю. Вековая мудрость народа. Неполезная мудрость вымирающего народа. Отдадим себе в этом отчет. Нам следует ее сберечь. Поговорка в этот раз пришла в мой ум такая. На молоке обжегшись, на вымя дуют. Хорошая шутка, оценил я. И очень образная. Молодец, шпион.